Ладно, приветствуем вас на обратной стороне Цыпцы. Кайфанули от Михаила Шуфутинского, и хватит. Да? Да, понимаешь, в чем разница между мной и тобой? Вот то, что ты плачешь под эту песню, никто не увидит. А то, что я плачу, увидит. Понимаешь? Да, я, кстати, хочу сказать, что эта песня 3 сентября, это тоже, значит, психологические операции Михаила Шуфутинского. Так, чтобы каждое 3 сентября мы о нем вспоминали, каждый да, год. Да, да. Да, грамотно, согласен. Что у нас по боевой обстановке? Я так понимаю, что... И часть маркетинга, чтобы у каждого был дома бумажный календарь ежедневный, чтобы переворачивать каждый день. И это тоже. Знаешь, я думаю, что он откаты получает с этих бумажных календарей. До сих пор. Да. Есть такое дело. Так, по боевой, ну, там сегодня и америкосы, там что-то какие-то американские петухи заявляли о том, что все, основная линия обороны. А зачем ты мои источники называешь петухами? Ты же знаешь, что я ориентируюсь только с их информацией. Братан, ну, может быть, это кто-то другой, просто тоже. У тебя не все американцы источники, понимаешь? Поделись, надо же делиться с другими людьми. Может быть, я тоже хочу, у меня какие-то источники. Блин, у меня кипиш начался. Сиська пропала, кипиш. А ты ж ее, судя по мультику, за город вывозил. Может, ты ее оставил? Все. Я испугался, думаю, как я буду вести программу. Да. Вот так вот бывает. Вот, короче, заявили о том, что прорвали и так далее. Ну, на самом деле это не так. Там основная линия обороны, вот та самая, да, она немножечко дальше находится. Вот. И там много еще всего, чего предстоит пройти противнику, если они вообще дойдут, да. То, что наши отошли из южных окраин Работино, да, там держаться уже особо было не за что. Вот. Но ситуация стабильная, контролируемая. И на самом деле, вот... Когда мы говорим, что ситуация контролируемая, но это не означает, что там все так радужно и приятно для наших бойцов. Это тяжелейшая работа нашей, скажем, заслуга наших бойцов, что ситуация контролируемая. Вот, это героизм наших бойцов. Вот, поэтому ситуация остается тяжелой, конечно же. Но в целом, я думаю, что противнику ни хрена не светит в плане наступления. Вот. Не успеют они до распутицы ни хрена сделать. Ну, знаешь, как динамики нету в наступлении, да. Несмотря на то, что противник готовился, я сейчас не хочу абсолютно, знаешь, чтобы не было так, опять, чтобы нам не сказали, вот опять пропагандисты начали рассказывать. Даже вот если я сейчас полностью убираю, значит, то, что Россия наша сторона, да, и я просто смотрю на ситуацию абсолютно нейтрально, да, вот сейчас для меня нету России, да, сейчас вот две стороны, которые ведут боевые действия, да, и если я даже беру просто вот сторону противника, назовем их синие, да, мы красные, синие, да, нет никаких стран, красные, синие, да, была большая подготовка проделана к наступательным действиям, да, вот если мы сейчас все пробежимся, да, было, значит, вся пехота проходила обучение, натовские, значит, генералы, адмиралы и, как ты говоришь, петухи обучали их, да, давали советы, возможно, даже там приложили руку к какому-то планированию, да, все, что запросил Валерий Федорович Залужный, всю технику ему предоставили, да, и началось наступление, практически 3 месяца оно идет, динамики никакой не наблюдается. То есть я, что я подразумеваю под динамикой, да, если, допустим, мы отбежим на год назад, и когда было Балаклейское наступление, там был прорыв фронта, крушение фронта, да, нам приходилось откатываться очень быстро, чтобы нас не взяли в наступление и так далее, да, чтобы группировку не смогли окружить, нам приходилось очень быстро отступать. Порой даже трагически, да, у противника было много видео, которые нам неприятно смотреть, да. Оставлялась техника, но нам приходилось уходить очень быстро для того, чтобы не было большого количества пленных. Вот на Балаклейском направлении, да, вот Харьковское направление, да, там была большая динамика наступательная. То есть там было вклинивание, просачивание в тылы, тылы там ну, рушились, нам приходилось быстро там все делать. Да. Здесь мы видим просто давление. Противник не сбавляет давлений, да, то есть постоянно пытается поддавливать, и там бои идут там месяцами за там 2-3 километра, да, ну, мы видим, что сейчас уже скоро осень, и я так понимаю, что наступательный вот этот натиск, он будет потихоньку сбавляться, потому что людей не успевают тоже готовить. Противник подготовился, после этого пошел в наступательных действиях, и мы, собственно говоря, не увидели пока в данном случае ничего. Не хочу, скажем так, как сказать, забегать вперед, но пока нет никаких предпосылок для значит, прорыва фронта, да, и крушения, значит, нашей армии. Совершенно так. Так, я думаю, еще подписчики просят обсудить, а мы как раз забыли это вовремя этот вопрос поднять. Стрелков Игорь Иванович, да, ему продлили еще 2 месяца содержания под стражей, что, если честно, для меня было удивительно. Я был более чем уверен, что его отпустят на подписку, что сменят меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Вот, мне казалось, что просто, мне кажется, за то, что он криминирует, не должен человек сидеть, тем более человек заслуженный. Многие говорят о том, что, причем, к сожалению, говорят, некоторые там чиновники на местах, да, что бывшие заслуги не в счет. Некоторые прокуроры так говорят и тому подобное. Но это неправильный подход на самом деле. Есть даже по закону понятие, как характеризующие материалы. То есть в Уголовно-процессуальном кодексе есть такое понятие, характеризующие материалы. И, скажем так, если брать вот уголовное дело, перед тем, как оно подается в суд, вот перед обвинительным заключением, там есть, если, грубо говоря, мы уголовное дело делим на разделы, то один из последних разделов – это характеризующие материалы. Это там грамоты, победы на соревнованиях, какие-то благодарности, медали. Там, вот это все. Характеристика с места службы, работы бывшей и так далее. Вот это все является характеризующие материалы. То есть законодатель предусмотрел, что прошлые заслуги человека необходимо учитывать. Поэтому есть понятие характеризующие материалы. Это закон наш такой. Значит, это важно. И законодатель это понимал, когда это писал закон. Да? То есть у нас законодательный орган это Государственная Дума. Может, тебе еще одну методичку пора писать? Да, я тогда точно завернусь. Вот. Но почему-то кто-то думает, что это не важно. Да? Вот. Это неправильно. Потом другая новость, которая связана с Игорем Ивановичем. Слушай, давай, подожди, ты не оставил мне шанса, я тоже хотел добавить. Я где-то согласился бы с таким прокурором, что он сказал, это не важно, да? Если бы, допустим, Гиркин бы, допустим, сошел с ума и совершил какой-то там акт насилия какого-то, да, такого, что у нас бы волосы дыбом стали, да? Ну, знаешь, конечно. Конечно. Где-то у него там что-то взорвалось, какая-то граната, да, и пострадали люди там. Или куда-то он там, предположим, пел в караоке песню, там, «Поручик Голицын, налейте вина», да, «Корнет Кабаленский», да, и с наградного нагана выстрелил, и, не дай бог, попал в официанта. Тогда бы конечно же, не действовали бы какие-то вот заслуги прошлого. Да? Но и когда мы речь идет о каких-то высказываниях, да, то мне кажется, это не тяжкое преступление. Нет, знаешь, возможно, я не знаю, да, возможно, ФСБ вело какое-то там оперативное дело, и в ходе этого оперативного дела там Игорь Иванович собирался, значит, устроить переворот, да, и об этом знают только ФСБ и никто больше, да, тогда вопросов нет. Но если мы говорим о том, что ему уголовное дело возбуждено за какие-то выражения, ну, тогда, мне кажется, как раз-таки бывшие заслуги должны учитываться, да, и хотя бы могли бы просто старика, которого, ну, который натерпелся на всяких там войнах, да, и, может быть, немножко тронулся, там, сдвинулся как-то аккуратно не в ту сторону, могли бы просто с ним поговорить там, да. Ну, вот есть же люди, которые там Наполеоны, там, ну, вот, знаешь, там, ну, бывает такое, что там человек говорит, я Наполеон Бонапарт, предположим, да. Ну, вот, ну, Игорь Иванович тоже во время конфликтов тоже мог немножко чуть-чуть там, ну, скажем так, того слегонца. А все, да? Мы немного двинулись. Да, братан, и вот могли бы просто хотя бы провести какую-то воспитательную беседу, там, не знаю, условный срок какой-то дать, там, или еще что-нибудь сказать. Ну, Игорь Иванович, мы, конечно, понимаем, что ты у нас человек заслуженный, да, вот, но первый раз мы тебя предупреждаем, поэтому занимайся семьей, скажем так, да, не хулигань. Вот. Но тут выбрана, значит, позиция сразу очень жесткая, да, конечно же, нам, глядя на бывшие заслуги Игоря Ивановича, конечно же, просто неприятно на это смотреть. Ну, смотри, во-первых, по законодательству уголовное дело и суд за любое преступление, любой тяжесть должен все равно учитывать характеризующие материалы. Вот, это, ну, так прописано в законе. Но ты абсолютно прав насчет тяжести наказания. Тут да. То есть, ну, это очень странно, конечно, он сидит, но очень странно. Ну, увы, мы такие решения не принимаем, да. Ну, мы же позицию можем свою озвучить? Просто, конечно, просто, понимаешь, вот, допустим, вот ты правильно говоришь, если есть то, о чем мы не знаем, к примеру, ну, какое-то оперативное дело, да, там ОРД какое-то заведено, и там что-то проводится, может быть, какое-то мероприятие, или уже даже дознание, ну, какое-то как, проводится. Как по мне, понимаешь, допустим, завели в оперативное дело, такое, а ну-ка, что там за хулиган такой? Да, да, я понимаю. Давайте послушаем его, а там сиську пнет, чувак сидит, понимаешь, и ему кроме сиськи ничего не пришьешь, там, да? А тут, я, может быть, что-то, ну, абсолютно незаконное удержание сиськи. Я сейчас о другом. Воли. Братан, я сейчас о другом. Даже если, к примеру, такое есть, да, и просто в рамках этого дела человека хотят держать под стражей, чтобы когда соберут все материалы, возник другой эпизод, вот какой-то там, да, теоретически. Об этом должны были бы заявить, поскольку дело стало крайне публичным, резонансным, то можно было об этом как бы сообщить аккуратно, что есть еще факты, по которым проводится проверка. Вот просто, понимаешь? Потому что у нас сейчас так сложилась ситуация в обществе. В обществе большой запрос на справедливость. И любая ситуация, которая кажется обществом, воспринимается несправедливой, вызывает социальное напряжение. И вот чтобы вот такого не было, к примеру, нельзя допускать несправедливость. Вот и все. Если что-то еще есть, о чем мы не знаем, надо об этом аккуратно сказать, чтобы не открыть военную тайну или государственную. Да? Вот и все. Но у нас как-то так принято вот так вот. Да? И ладно. Вот. И второй момент, который бы я хотел по этому поводу обсудить, это касательно заявления, которое появилось в его телеграм-канале насчет того, что он собирается баллотироваться. Я не знаю, ну, на президента, да, я не знаю его эта инициатива, потому что, ну, понятно, что не он ведет телеграм-канал. Но допускаю, что, скорее всего, учитывая, что никаких опровержений не поступало ни от него, ни от его соратников и родственников, допускаю, что, может быть, такое есть, да. Допускаю, что кто-то мог ему это посоветовать, или я не знаю, или он как-то к этому пришел. Но неважно, как он к этому пришел, вот я считаю, ну, это ошибка. Это ну, на мой взгляд, это ошибка. Во-первых, это, ну, это как бы, я не знаю, я не понимаю мотивы этого. Я бы еще понял, если бы, допустим, выборы были, к примеру, там, через месяц, да, вот, можно было бы придумать что-то, стратегия защиты, чтобы давить на то, что это как бы политическое дело, да, вот в таком плане что-то, перекрутить как-то. Ну и то это очень грубо, но теоретически, то есть логика есть, да. Но вот так вот, когда это произойдет через год, ну, сами выборы, это очень странно, на мой взгляд. Потому что многие наши подписчики об этом спрашивают, их интересует этот вопрос. Вот, ну, мое мнение, что это ошибка. Вот как-то так. Ты, кстати, в комментариях также ответил, по-моему. Если у Игоря Ивановича были политические амбиции какие-то, мне кажется, надо было как-то плавно к ним готовиться, да, но не там, с какими-то такими более радикальными заявлениями и обвинениями постоянно вести, значит, свой канал. Да? То есть у него должна была быть какая-то, как у спортсменов. Везде нужно, как у спортсменов, подходить. Нужен гейм-план на бой. Да? Ну, на мой взгляд, я, возможно, не прав. Я признаю в том, что я могу быть неправ, да, там мне сейчас напишут, кто ты такой, чувак в трусах, хач в трусах, кто ты такой, чтобы, значит, оценивать деятельность Игоря Ивановича, поэтому, ну, на мой, значит, взгляд, ну, мне кажется, это немного ошибочно, возможно. Я просто здесь, ну, как бы, лишнее привлечение внимания, вот какой-то такой, мне кажется, провокация негатива, но, ну, не знаю, я как бы, ну, тоже мое мнение, я... Может быть, как бы что-то не понимаю. Ну, я могу точно сказать, что так как я тоже участник событий 2014-2015 года, да, мне даже несмотря на многие заявления Стрелкова, да, там в адрес даже тех же бойцов там ЧВК и так далее, да, мне все равно неприятно. Ну, смотреть на него в таком положении. Да. Мне не нравится его выступление, как бы, да, я понимаю, что, ну, дед, ну, моросячка, да, ну, бывает, там несет, ну, реально хинею. Хотя у него были очень точные прогнозы, да. Но подача мне не нравится, потому что если мы смотрим Юрия Подоляку, у нас все хорошо, у нас позитивное настроение, потому что все хорошо, да. Если мы переключаем на другой канал, смотрим Игоря Ивановича, то у нас суицидные наклонности сразу появляются, да, что, потому что все плохо, все пропало. То есть, ну, я не смотрю канал Стрелкова, не читаю, да. Но я могу точно сказать, что мне просто неприятно смотреть на него в данном положении, потому что, ну, я... При любом раскладе, чтобы я уже много раз об этом говорил, даже если Стрелков просто сойдет с ума и будет и голый ездить в метро, ну просто, ну, с ума сойдет, с чемоданом вот с этим, с которым он ходит, он будет просто голый ходить вот с усами и голый ходить в метро ездить, я все равно буду вспоминать его, что он совершил операцию, вот, значит, в Славянске провел, да. При, ну, при любом, и даже если он просто выживет из ума, все равно для меня Стрелков будет это вот человек, который, ну, провел вот эту операцию. Поэтому, ну, да, мне, да, мне просто как ветерану тех событий, скажем так, неприятно, ну, смотреть на него в таком положении. Да, особенно, когда очень большие чиновники, которые могут повлиять на судьбу любого человека, как ты вот сказал, какие-то прокуроры высказываются, что бывшие заслуги не в счет, но мне хотелось бы сказать, ребят, ну, блин, как бы, возможно, вы не были в таких ситуациях, когда ваша жизнь висит на волоске, поэтому вы так говорите. Если бы вы, может быть, были бы в таких ситуациях... Не один раз. Да, если бы вас постоянно хотят убить, все время, на протяжении всей вашей жизни вас хотят убить, ну, возможно, вы как-то бы немного по-другому бы к этому относились. Это не упрек, это к тому, что просто вот как, значит, я возьму на себя ответственность и вот скажу, как, значит, размышляют, я думаю, многие ветераны, не только я, да, многие ветераны. Поэтому, конечно же, ну, Игорь Иванович зря там, возможно, высказывал какие-то вещи более так необтекаемо, да, а вот, значит, более резко. Но и... Ну, он реально, да, резко выражался достаточно, да, и, ну, скажем так, я тоже склоняюсь к тому, что я всегда буду ему признателен и всегда буду его уважать за вот то, что было в 2014 году, да, вот, это действительно, ну, если бы не он, непонятно, что было бы, то есть, скорее всего, не состоялись бы наши республики, и мы не смогли бы самостоятельно сформировать ополчение, потому что то, что было, нет, это... Да, даже, были... даже, знаешь, не беря там в эти заслуги, что сформировались республики или какое-то сопротивление, просто я размышляю просто исключительно как военный в плане всей этой ситуации, да, чтобы осуждать Стрелкова, надо было сесть в «Газель» с 50 человек, проехать на территорию другого государства, захватить город и 3 месяца его удерживать. Ну, если ты что-то подобное совершил, тогда ты можешь сказать, там, Стрелков лох, предположим, я сделал круче. Но если вы круче не сделали, тогда, ну, будьте любезны, это герой. Да, да, совершенно так. Поэтому, конечно, можно не соглашаться с выражениями. Я когда-то, когда имел возможность... ему написать, когда-то я писал, что, ну, не стоит никого оскорблять и в целом такую риторику поддерживать. Ну, у него другое видение, то есть как бы, вот, поэтому он действительно человек заслуженный. И я очень надеюсь, что все-таки его отпустят на свободу, и, потому что, ну, это, конечно, блин... Это не, ну, это неправильная ситуация, абсолютно неправильная, несправедливая и некрасивая. И все это видят. Все это видят. Вот. Так быть не должно. Ну, что у нас? А у нас хорошее есть вообще что-нибудь сегодня, кроме нашей песни? Хорошее. Братан, ну, не знаю, я только сейчас до нашего эфира закончил сводку делать за 2014 год, то есть 5 сентября будет годовщина Минских соглашений, да, которые были заключены, уже многие об этом забыли. Я просто хотел показать аудитории, особенно тем, кто далеко от Донбасса, что происходило летом 2014. Вот с момента нашего, ну, Славянске, то, что было понятно, я не брал период славянской обороны. В принципе, все было там сконцентрировано. Я просто хотел показать масштабы, которые происходили с 7 июля по 5 сентября вот на Донбассе. Какие масштабные баталии происходили, какие потери нес противник. Мы, ну, наши, понятно, там, мягко говоря, не указывал, да, хотя они были, но противник реально нес их больше. Вот. И какие потери среди мирных граждан. То есть мирные граждане погибали в большем количестве, чем даже вот сейчас. Понимаешь? То есть там просто даже когда удар смерчем по детскому пляжу в Зугресе, и погибло, по-моему, 15 человек, и более 30 получили ранения, в основном там это дети были. Ну там просто, там, ну, я вот просто вспомнил все эти события, вот сейчас я делал это все по дням, да, там такие были замесы, просто, ну, очень серьезные. И масштабы, ну, просто многие думают, что... Война началась только сейчас, понимаешь, с началом, ну, военной, да, операции. Конечно. Не понимают, что тогда было, ну, в чем-то даже не уступали баталии. Просто сейчас понятно, сейчас фронт установлен, и у нас идет такая окопная война, фронтовая, она очень тяжелая. Но по динамике 2014 год ничем не уступал, а в чем-то даже превосходил, потому что противник везде двигался, мы везде двигались. То есть, слушай, не было... Я уже много раз говорил, что артиллерия применялась, танки применялись. Да. Все, да, то же, все самое применялось. Конечно. Поэтому, да, ну, мы на это все посмотрели еще в 2014-2015 году. Может, для кого-то это стало открытием, да? Для нас ничего такого не было. Что, батальонами не штурмовали населенные пункты? Штурмовали. Да. Что, с авиацией, с... Да. Ну, тогда у нас вообще авиация работала, все правильно, конечно. Да. Также с ПЗРК сбивали, и только в Славянске, я помню, как раз-таки, когда мы записывали одно из наших первых видео с Игорем Ивановичем, да, он сказал, что только за славянскую операцию 8 вертолетов, по-моему, сбито было. Ну, там общее количество, по-моему, 13 воздушных целей, из них, по-моему, 8 вертолетов. Я помню, сказал, 8 вертолетов и вот 5, как раз-таки все сходится, 5 самолетов. Да, да. Поэтому, причем один из самолетов был сбит у меня на глазах. Вот чтобы ты просто понимал, я это когда-нибудь книгу закончу, я там это описываю. Чувак Солод позывной. Вот в 2014 году это парень из, ну как парень, мужчина уже, из Мариуполя. Он приехал в Славянск, по-моему, где-то так в середине мая. Вот. И он когда-то служил, по-моему, в 25-й или в 95-й бригаде ВДВ украинской, да, как раз-таки оператором ПЗРК. Вот. Он в 2014 году сбил 5 воздушных целей. То есть один миг, две сушки. Мастерство не пропьешь, как говорится. Как? Мастерство не пропьешь, как говорится. И причем одну сушку он сбил у меня на глазах. То есть мы как раз в нашем заброшенном доме, где у нас был пункт постоянной дислокации, находились, и как раз мы там просто пили чай между нашим дежурством боевым, так сказать. Он такой в тапках, в КЗР-е, понял, ну это как березка называют, да, комбинезон защитный разведчика советский. У него этот берет голубой, ВДВшный, тапки резиновые, короче, и иглы лежат, несколько игл лежали вот так вот просто под стенкой, ну, там где-то в таком предбаннике, что ли. И тут где-то звук сушки, она как раз по Семеновке работала, мы на Черевковке это было рядом. И он такой просто чай кидает, такой в тапках бежит, берет иглу, короче. Выходит, открывает калитку, выходит на дорогу, тогда это улица Смольная называлась. Просто звонит с ноги и работает. Ковбойский вариант просто. Это просто. Если бы НАТО это увидело, у них бы просто весь мир перевернулся в головах. Чувак в тапках, короче, выбегает с иглой и терячит сушку, блин. Нет, это просто я говорю, что ну, мы же об этом всем рассказывали с Владленом до войны, и мы рассказывали, что вот была настоящая война, и там ребята отличались уже в серьезных боях, уже у многих были много подбития техники. Вон, да, мы вспоминали группу Клуни, да, что у них была противотанковая группа, непосредственно все были ополченцы. Да. Он рассказывал сам, хорошее видео, посмотрите, оно у нас на канале есть, когда Клуни погиб, я его выкладывал в память о нем, да, он рассказывает об этом, да, что вот у них было только, ну, подтвержденных 10 единиц техники они подбили, да, и еще столько же техники, которая смогла своим ходом уехать, то есть она была повреждена, бой вести она продолжать не могла, но она смогла уйти, да, то есть, ну, были очень много героев там, которые действительно сражались достойно, да, и в аэропорту там, да, что там говорить там, и Сомали, Спарта там, то есть было много подразделений, которые действительно очень серьезно сражались там, да. Поэтому, когда мы говорим, что мы это уже все видели ранее, да, многие почему-то не, ну, как-то относятся, что думают, ну, то тогда же это было все, ну, что тогда, те же танки, что-то поменялось, ну, приехали, вместо БВшек приехали леопарды, которые, как оказалось, еще легче подбиваются, да. Раньше применяли БМП-2, которая не давала тебе поднять голову. Сейчас они ездят на каких-то М113, там, предположим, да, которые более, ну, скажем так, простые по вооружению. Поэтому, ну, все уже было, как бы, вся эта история уже известная там, поэтому. Единственная разница, что тогда они ошиблись, тогда, во-первых, они были не такие, ну, неопытные, понятно, как и мы. Мы одновременно с ними опытом набирались, но они были не мотивированы, как мы. У нас мотивация была. И у них тупорылое командование было. То есть у них в основном были писюны, как бы, да, командование. И они, получается, на территорию, то есть они на Донбасс зашли еще в конце марта, это еще до славянских событий. То есть ВСУ ввела войска на Донбасс, да, зашли подавлять вот это митинги пророссийские, как они говорили, мятеж подавлять, да, в конце марта, то есть первая колонна зашла, вот, и получается как, они, во-первых, рассредоточились везде, то есть у них концентрация была, они пытались отсечь нас от границы с Россией, потому что боялись, что Россия войска введет, что они должны были эти войска встречать. А другая группировка, у них потом уже возле Славянска были, да, а потом они уже начали просто врезаться в территорию колоннами и такими очагами находиться. То есть они были везде, и мы были везде. И получается, ты вполне себе с гранатомета мог сжечь ураган или град, как бы, понимаешь? Вот просто подойти вот в шаговую доступность, как бы, да, и бахнуть. То есть тогда они вот кучковались везде. И мы вот таким образом их и уничтожали. Они применяли все против нас. Мы все против них, все, что было. Отжимали у них все, что могли. Да? То есть вот в этом разница. То есть динамика, когда ты мог вот просто реально поразить, там, стырить у них ПВО, да, там, еще что-то. Что они все тягали с собой. Что-то мне это напоминает. Что? Ну, вот то, что ты рассказывал, мне это что-то напоминает. То. Ну, не буду нарываться на дискредитацию, промолчу. А, ну да, ну не будем, да. То есть, ну, по сути, что, я неоднократно говорил, кстати, на федеральных каналах о том, что в начале СВО наша армия допускала те же ошибки абсолютно, как и в ВСУ в 2014 году, одно и то же. Просто тогда вот нужно важно понимать, что сейчас у нас война, фронт, да, вот когда на Донбассе фронт организовался, по сути, вот у нас такая окопная война. А в 14-м было очень мало, там блокпосты были, да, но очень мало окопы делали, потому что постоянно было движение. Ну, вот Таня, все то же самое, потом фронт застыл, и появилась линия фронта. Да. Поэтому тут да. То же самое, были попытки наступления с двух сторон, а сейчас... Да, да, стоит. Да. Поэтому все то же самое, только в более больших масштабах. При этом, слушай, я тебе говорю, я вот перечитывал, как приятно читать, что так, половина Волновахи под контролем ополчения, половина под контролем ВСУ, идут бои, короче, знаешь, или ополченцы вошли в Мариуполь, там, или там шли, сначала там шли бои на восточных окраинах Мариуполя, ополченцы вошли в Мариуполь, короче, понял? То есть ты смотришь географию, которая сейчас, как бы, да, то есть то же самое в ЛНР, как бы, там, эти битвы за счастье, металлист, попасную, как бы, просто, ну, настолько это интересно вспоминать, как бы, да, вот и сравнивать с тем, что сейчас происходит, вот географически, это просто бомба. Поэтому я публикую, надеюсь, тебе тоже будет интересно прочесть, вспомнить, так сказать, флешбэк поймать, как бы. Хотя уже ничем удивить нельзя. Ну, это понятно. Ну, все, на сегодня все, всем всего хорошего. Друзья, всем пока.